Глава 22. Ситуация в гостиной накаляется. Все точно так, как и планировали организаторы. Это ведь только Нобуа показали. Воздух ощутимо наэлектризован невысказанными проклятиями и угрозами. Все и так на взводе, а тут еще и Нобуа со своими флешками. Народу больше всего не понравилась эдакая высокомерность в отношении, словно он тут принц, а все остальные плебеи голоногие. И следующий у нас Такеши-сан, который к полной неожиданности всех оказался никем иным, как Мико-тан, повышает голос Шика, перекрикивая невнятный гул в зале. «Внимание на экран!» И на экране появляется Мико-тан. Задорная динамичная музыка льется, словно поток, словно водопад захлестывает нас, заставляя неосознанно притоптывать в такт. Сама Мико двигается быстро, словно танцует или сражается. Смычок в ее руках так и порхает, а скрипка... Скрипка совсем не похожа на творение Страдивари. Ее скрипка больше напоминает рок-гитару с расходящимися в стороны крыльями в черно-красной кричащей окраске, да еще и прикрепленная к ее плечу словно погон. Сперва я думал, что она прижимает скрипку плечом и шеей, но потом она взмахнула смычком словно клинком крест-накрест и топнула ногой, танцуя ирландский танец, и скрипка оставалась у нее на плече. Энергия, страсть, стремление жить – все это читалось в каждом ее движении, и пока остальные только рты раскрыли, мне оставалось улыбнуться. Я знал, какая она на самом деле – страстная, бескомпромиссная, смелая, только все это было скрыто у нее внутри. Общество учит нас не выделяться, верно? Особенно японское. Так вот, неверно. Общество учит тому, что если ты хочешь иметь свое мнение, то тебе нужна сила, чтобы его отстоять. Вот и все. Вон у самчая голова лысая и с какими-то шрамами на ней. Вот пусть ему кто-нибудь что-нибудь насчет этого скажет, зубами подавится и печенкой закусит. Ага. И это была наша Мико-тан, таинственная незнакомка нашего проекта. И вот что она думает о проекте и его участниках. На экране появляется Мико, на этот раз все еще в облике Такеши. «О, ну...» — говорит она, пока внизу экрана бежит строчка «Что вы думаете о проекте?» «Я думаю, что это неправильно — держать людей в заперти. Мне кажется, что телефоны...» Идет монтажная склейка и новый вопрос. «Дездемона, она имеет право носить, что носит мне... Я б так не смогла». Следующий вопрос. Несмотря на попытки интервьюеров вытащить из нее нелицеприятные высказывания об участниках проекта, этого не удается. «И Кента-кун?» Последний вопрос. Мико Такеши на экране немного краснеет. «Он хороший парень. Правда, тормозной, потому что мог бы и сам догадаться». Снова все взгляды возвращаются ко мне, и я развожу руками. «Ну как тут догадаешься? Я не Мико Теттлтейл и не моя мама. У меня сверхъестественной силы распознавать человека по фото нет. Или что там хочет этот человек и почему он меня в душевой подкарауливает? Вон сама Нацуми Тян ошиблась, чего уж там. Да, тормоз, ваша честь, признаю». «Следующий участник – Кента-сан». К сожалению, здесь никаких сюрпризов у нас нет. Кента-сан зарекомендовал себя как самый настоящий парень, даже мужчина, говорит Шика и немного краснеет. Ха, надо, почему краснеет? Внимание на экран, дает отмашку Шика, и на экране появляется мое лицо. А потом? Потом мне остается только головой крутить и материться про себя. Вот не зря я местных считал профессионалами. Чувствуется, что почти все у них на мази просчитано и соломка подстелена. Вместо фактически имевшего место избиения, меня самчаем на виду у публики, на экране короткая, но качественная и драматическая история, рассказанная почти без слов. Высший пилотаж. Сперва Сам чай во всей его красе, его вздувающиеся сытыми удавами мышцы, канаты вздутых вен, крупным планом холодный и недружелюбный взгляд. От такого мурашки по спине пойдут. Секундные зарисовки. Вот сам чай дробит ударом ноги бейсбольные биты в щепки. Вот ломает локтем два кирпича сразу. Вот тут стоит над поверженным противником. Такими же короткими зарисовками косум. На этих зарисовках она вовсе не похожа на себя, веселую оторву, легкомысленную, но умеющую за себя постоять девушку-бойца. На зарисовках она снята сверху сзади, она оборачивается и смотрит куда-то задумчиво и грустно улыбаясь. Следующим кадром я. Следующим мы с ней работаем в паре, она на лапах что-то объясняет мне. Мы смеемся вместе, скорее всего, над очередной шуточкой. Еще не сказано ни слова, но у зрителя уже создается впечатление, что у меня и косум что-то есть, что самчай злобный тиран и самодур, и что вообще фамилия у самчай Капулетти, а у меня Монтекки и две равно уважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут кровопролитные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни». И сперва я не догоняю, откуда у меня такой вот ассоциативный ряд, а потом понимаю. Музыка! Все эти зарисовки из жизни влюбленных на арене под ненавязчивые ритмы из мюзикла «Ромео и Джульетта». Вот чертяки! Нет повести печальнее на свете! На экране тем временем злобная физиономия самчая. Интересно, сколько ему заплатили за то, что он такую рожу скорчил? Говорил же, что не любит кривляться, а тут вон как расстарался. Смотреть любо-дорого. Красавец! Следующий кадр – страдающая косум. Ну, эту хлебом не корми, дай драматическую роль сыграть. Так и вижу, как она «А давайте я сыграю отвергнутую любовь». И вот кульминация противостояния, наш поединок. Красиво снято, капли пота от моей головы во все стороны летят. Вот как, значит, мне сам чай воткнул. Теперь ясно, чего я его не увидел. Спрятал удар за левой перчаткой. Глядя на то, как я падаю, словно мешок с дерьмом, понимаю, что хронологию тут намеренно перепутали. С точки зрения зрителя, сперва мне надавали люлей, а потом во мне проснулась сила юности, включился шаринган и, самое главное, любовь. Крупным планом, буквально на пару секунд, застывшее от горя лицо косум, умеет играть чертовка и мое, решительное, скорее застывшее в ступоре, но можно перепутать, и вот я уже снова стою на ногах. Показаны атаки самчая, то, что он приостанавливал ногу, не видно со стороны. Со стороны кажется, что я держу удары 100-килограммового бревна в ногу исключительно на своей силе любви и силе воли, хотя любому спортсмену ясно, что такие удары силой любви не преодолеть, разве что силой любви и дробовиком 12-го калибра. Опять кульминация. Моя атака самчаю в голову. Демпси ролл. Снято красиво с нескольких ракурсов и даже повторили два раза. Удар, удар, удар. Видно, как у него откидывается голова. В какой-то момент расслабил шею, думал атаковать, но выхватил. Тут-то, думаю, у нашего ученого друга, приехавшего в страну по обмену, и слетела крышка. Тут-то он и начал на автомате действовать. Но в ролике ничего этого нет. В ролике я стою, а сам чай лежит. То есть по отдельности, конечно. Я стою, кадр, и сам чай лежит, кадр. И следующий. Косум ко мне в раздевалке приживается, отпугивая близняшек. Было такое? Не помню. Когда тебе так в голову воткнут, некоторые вещи забывать начинаешь. «Я же сама там была», — бормочет Сора, — «сама все видела, но сейчас уже и не знаю, чему верить. Вот она, сила телевидения!» «Ура!» — кричит радостная Юрика. «Кента крут! Завалил такие сам чая! Да здравствует чемпион!» «Хвост машет собакой», — бормочу я, отдавая должное мастерству операторов, монтажеров и сторителлеров. или как их там тут, сценаристов. Все было сделано менее чем за час, при этом пришлось ведь просить операторов съездить на место и парочку кадров дополнительно отснять, с лежащим сам чаем, например. Как я и подозревал, студия фактически управляет нарративом и в состоянии сделать из героя злодея и наоборот. Просто у них нет своих предпочтений. Что вылезет, то и вылезет. Что будет популярным, то и раскрутят. Но они умело преувеличивают, расставляют акценты, что-то недоговаривают, а что-то намеренно выпячивают. Но одно дело подозревать и совершенно другое – увидеть все наяву. Понять, как беспощадно история может развернуться в нужную для студии сторону. Права Юрико. Не надо думать, что мы с ними союзники. Им нужно только шоу, только рейтинг, а значит, скандал. Тут все очень просто. Убийства и изнасилования на студии им не нужны. Это перебор. А вот все до этого момента запросто. Чем скандальнее, тем лучше. Что же, остается только выдохнуть, что мои художества в душевой, которую Юрика называет «заодно и помылись», остались вне внимания студии. И поскольку сам Кента-сан в своих комментариях был неожиданно скуп, на экране появилась моя мрачная физиономия. «Без комментариев», — ворчу я в камеру. «Развели тут. Имею мнение и оставлю его при себе. Помню этот момент. Как же...» На самом деле, я говорил, и говорил много и долго. Это у них операторы устали. Хотя говорил я как раз нужные и важные вещи, да. О свободе воли, и где она начинается, и где заканчивается, и есть ли у нас вообще свобода воли, или мы, как там инженер Гарин говорил, всего лишь микробы, судорожно вцепившиеся в глиняный шарик Земли, несущиеся навстречу своей смерти». Важный вопрос, между прочим, но меня так и не дослушали, выключили камеру. По-моему, это невежливо, сперва приглашать, дескать, мы интересуемся твоим мнением, а как до дела, так камеру выключать. И не надо, чтоб по существу вопроса якобы не говорил, еще как говорил, просто некоторые вещи сперва надо разъяснять, тут простыми «да» или «нет» не обойтись, тут, возможно, придется исследовать саму суть вопроса. Давным-давно. И вот тут они камеру-то и выключили. Масаракш. В связи с тем, что добиться у Кенты внятного мнения о проекте или участниках нам так и не удалось, а вот тут я должен возмутиться. Как не удалось? Вы бы камеру не выключали, и все удалось бы. Потом нарезали что-нибудь полезное из 4-5 часов. То мы взяли на себя смелость и представим вам мнение о нем самом, заканчивает Шика. Экран гаснет, все прислушиваются. Интересно, кто там обо мне мнение составил и что это за мнение? Ну, любопытно же. Я прислушиваюсь. Шипение. «Еще, Кента, еще!» Раздается вдруг голос Мико. «Черт, у них все-таки микрофоны в душевой!» «И неплохие. Давай, Кента, покажи мне зверя, ну же, двигайся, лентяй!» — выговаривает Касум. «Кто же еще? Актриса погорелого театра. И чего она в подпольном клубе забыла? Такие, как она, должны Голливуд штурмовать». «Не останавливайся, Кента, ну!» — стонет Юрико. «Мы бы могли продолжать, но, к сожалению, там очень мало слов», — краснеет Шика. «От имени команды проекта я благодарю вас за смелость и открытость в выражении своих чувств». Она глубоко кланяется, скрывая румянец на щеках. «А то, что у него сила любви, почему не показали? Правительство это скрывает?» Задает вопрос Кимика, она поднимает руку вверх, как школьница на уроке, и больше всего сейчас похожа на подарок, завернутый в прозрачную упаковку. «Нет у него никакой силы любви», — фыркает Дездемона. «Просто у нас на проекте одни шлюхи собрались». «Как-то ты рисковато, Дездемона-тян», — говорит Эйка в наступившей тишине. «Что? Да я не осуждаю, я и сама бывала. Я к тому, что нету тут метафизической составляющей. Просто раздули тему, а теперь сами на нее подсели. Это же психология», — объясняет свою позицию Дездемона. «А, ну хорошо, а то я подумала, что ты меня шлюхой назвала», — говорит Юрико, расслабляясь. «К «Культурные различия знать надо», — качает головой Дездемона. «Я же панк. Для нас слово «шлюха» скорее комплимент. Потом, с точки зрения эволюции, каждая женщина — шлюха, а мужчина — кобель». «Не могу сказать, что согласна с такой точкой зрения, но хорошо, что ты не обзываешься», — говорит Сора. Кашляет в кулак Шика. Все замолкают. «Официально заявляю», — говорит бледная менеджер по всем вопросам, «что никакого дара любви не существует. Однако во избежание возможных проблем настоятельно рекомендую следовать графику приема противозачаточных. Во вторник на студию приглашен врач-гинеколог, который осмотрит участниц проекта на предмет отклонения от нормы». «Не согласна, Шикасан?» — снова тянет руку Кимика. «Это вы сейчас как будто сказали официально заявляю, что вы все шлюхи, а мы не такие, у нас это уязвимость к феромонам, вот». «Дайте мне пластиковый экран, можно два? А то меня Кенти Куна уже тянуть начинает, а у него суратян на руку тяжелая, и это боксерша тайская, а меня по лицу бить нельзя, я им деньги зарабатываю». «Это у тебя психология», — объясняет Дездемона. «У тебя гештальт незакрытый, запретный плод сладок, вот тебя и тянет, с этим очень просто справиться». «Да, и как же?» — заинтересовалась Кимика. «Поддайся соблазну», — советует Дездемона. «Парень он нормальный, а с этой тайкой они еще не женились. Суручан по-человечески попроси, уступит. Вон, и Юрико не против». «Ты точно психолог?» — недоверчиво смотрит на нее Кимико. «Какая-то у тебя психотерапия шлющая получается». «Конечно, я же панк!» — гордо подбоченивается Дездемона. «У меня были бы такие вот гештальты, я бы давно Кенту в душевой поймала. Он каждый день в 7 вечера идет. Хотя...» Она задумывается. «Возможно, прямо сейчас и появились. Кента, ты вечером опять в душ пойдешь?» «Ну уж нет!» — вскидывается Сора. «Ему отдохнуть надо. Ему, знаете, как в голову ударили. Ему нужен покой и выспаться, а не этим вашим аморальности». «Да потерплю я до завтра, что ты в самом деле», — морщится Дездемона. «Раз уж ты принципиально согласна, технические детали потом обговорим». «Когда это я согласилась?» «Так», — говорит Шика, и все снова замолкают. Она обводит нас взглядом и тяжело вздыхает. «У нас времени мало, скоро выход в прямой эфир. Давайте по-быстрому отсмотрим все, и тогда уже... хорошо?» «Хай, Шика-сан!» Звучит нестройный хор голосов. Оставшиеся ролики и выступления прошли без происшествий и неожиданностей. Я еще раз отметил классную работу операторов и монтажеров. Вот кто из говна конфетку может сделать. Неудивительно, что люди тут звездами становятся. Вот что спрашивается первичнее? Природный талант или все это? Макияж, маркетинг, реклама, агенты, студия, клипы. Судя по тому, что я тут вижу, эти ребята могут и бревно из лесу притащить и раскрутить до национального айдола. Вот серьезно. И Катян, на удивление, органично выглядела в своей музыкальной композиции. Она выступала вместе со своей группой. Она давно в бизнесе, и это не первое ее родео, но клип получился «закачаешься». Сора и Юрико были представлены философской притчей об огне и холоде. Очень метафорично, учитывая, как костюмы каждый из них, так и манеру боя. Юрико страстная в ярко-красном цепао, то взлетающая вверх, то падающая вниз. Ее меч так и порхает, атакуя с самых неожиданных направлений. И Сора в строгом черно-белом, двигающаяся рационально и коротко продумана. Вот такая разница. Вышло очень красиво. Приковывает внимание лучше любого музыкального ролика. Тут уж я во все глаза смотрел. Молодец, Юрико, все хорошо продумала. Дездемона играла на органе. Вот уж от кого не ожидал. Ожидал все, что угодно, от флейты водосточных труб до саксофона и бас-гитары, а она на органе. Контрастом ее макияж, маска, превращающая ее в кровожадную богиню ночи, сюда же контрастом ее легкое светлое кимоно. «От кого не ожидала?» — качает головой Сора. «Дездемона Тян, ты просто чудо!» «Спасибо!» — кивает девушка в ответ на комплимент. Мне так многие говорят». «Просто обычно имеют в виду совсем другое», – ворчит Кимика, тут же поднимает руки. «Но я согласна. Неожиданно и Дездемона Тян чудо, кто бы мог подумать?» «А у нас вообще тут полно неожиданностей на проекте», – говорит Юрико. «И во избежание дальнейших неожиданностей в очередной раз убедительно прошу всех начать принимать противозачаточные», – говорит Шика. «А то врач только во вторник будет. Не надо тут это, меня не касается. Касается всех!» И она строго смотрит на нас поверх очков. «Интересно, Шика-сан сама тоже принимать начала?» Задумывается вслух Юрика. Негромко, но достаточно, чтобы Шика ее услышала. «Я сделала это только из солидарности с участниками проекта», говорит Шика, поправляя очки. «А не потому, что верю в это ваше, в этот дар любви. Я, как старший менеджер, не имею права требовать от вас того, чего не могу сделать сама. Поэтому мы все тут в одной лодке». «А плывет эта лодка прямо в пасть Кентикуну», задумчиво говорит Кимико. «А у него, на секундочку, уже невеста есть». «Эх!»